Глава 22. Вера. И все же белая полоса стала пробиваться в моей жизни. Два оставшихся зимних месяца я просто не помню. Так закрутилась моя жизнь. Курсы по профпереподготовке закончились. Получив диплом, я могла с гордо поднятой головой открыть самозанятость и брать мелких ИП на подработку. И им хорошо, платить не так много, как специализированным фирмам. И мне лишние деньги никогда не помешают. А еще я специально записалась в автошколу на курсы вождения по городу в зимний период. Боже, видели бы меня водители при первых попытках тронуть машину с места. Матерились бы и крестились. Но мне повезло. Аркадий Викторович, мужчина возрастом, мне в отцы годившийся, имел воистину безграничное терпение и смог подобрать нужные слова для поддержки. Уже на третьем выезде я чувствовала себя намного увереннее, а в лице инструктора обрела хорошего друга. «Спасибо вам, Аркадий. Очень буду скучать по нашим поездкам». Протянув руку, с улыбкой прощалась с добрым мужчиной. «Вера, а я как? Очень надеюсь, что ты будешь много и опытно ездить на своей малышке по всем правилам». Аркадий Викторович полюбовно провел ладонью по крыше моей ново-старой машинки. «Жена просила передать, что вы с сыном можете в любое время приезжать к нам в гости на чай». «Спасибо большущее. Пламенный привет, Марии Андреевне. Обязательно заедем. И еще раз спасибо, что помогли с машиной. Мне было в удовольствие». Оставшиеся деньги с продажи общей с бывшим мужем квартиры все же решила пустить в дело. У мамы жить хорошо. Всегда можно на нее положиться в плане приготовления пищи и уборки. Остается больше времени на себя любимую. Но лишние метры никогда не помешают. Поэтому я задумалась об ипотеке. Банк, в котором я проработала много лет, своим сотрудникам предлагал просто шикарное предложение. И вот именно им я собиралась воспользоваться. Обсудив с мамой и Костей покупку машины, я попросила помочь в этом деле моего инструктора. И уже через неделю была обладательницей малолитражного «Опеля». А больше мне не надо. Теперь я не смотрела грустными глазами на женщин, которые садились в свою машину и были вольны ехать куда хотят, с кем хотят и как хотят. Включив любимый плейлист, я наслаждалась ездой, умело выруливая из сложных ситуаций. Костя частенько просил забирать его с тренировок, а я не отказывала, зная, как ему нравится покататься со мной. И самое главное — мое душевное состояние, наконец, стабилизировалось. Не скажу, что я вылечилась до конца. Иногда накрывает, стоит вспомнить счастливые моменты прошлой жизни или увидеть совместные фотографии. Хотя бы слезы не выступают, и грудь спазмами не сводит. А значит, все же время, если не лечит, то точно притупляет боль. Теперь я все реже вспоминаю бывшего мужа и все чаще задумываюсь о будущем, строя максимально выполнимые планы. Это несложно, когда тебя со всех сторон поддерживают близкие и родные. Влад все реже стал появляться в жизни Кости. Потом только звонки стали символами его отцовства. Он исправно, словно поставил на автоплатеж, кидал сыну деньги на карманные расходы. И на этом его полномочия заканчивались. Алиментов хватало с лихвой, поэтому лишний раз не было поводов с ним связываться. Да и не хотелось. Весна пришла резко, ворвавшись теплом и обильно тающим снегом, который по ночам снова превращался в ледяной каток. Я уже вовсю освоилась на дорогах большого города. Включив свою любимую музыку, выехала с парковки возле работы и порулила домой, припевая безумно красивому мужскому соло. А дальше произошло то, что я совсем не поняла. Моя первая авария. И виновницей в ней была я. Мой маленький «Опель» только начал набирать скорость на очередном перекрестке, как бампером уперся в бок большого белого джипа. Естественно, я не успела нажать на тормоза и красиво приложилась лбом о руль. Джип замигал аварийкой. Я последовала его примеру. И что делать дальше, даже не представляла. «Какая жесть! Кошмар! Что скажет мой пусечка?» Размахивая руками, к месту поцелуя двух машин подлетела девушка, громко причитая. Поняв, что дело буду иметь с женщиной, громко выдохнула и выбралась из машины. Нас объезжали другие автомобили. Кто-то сигналил, выражая свое недовольство. А я даже представить не могла, покроет страховая компания ущерб или нет. И ведь обидно было вдвойне. Я даже накататься толком не успела, а уже влипла. «Здравствуйте, меня Вера зовут», — протянула руку громко причитающей девушке. «Простите, я вас совершенно не заметила». «Как можно это не заметить?» Девушка возмущенно показала на свою огромную тачку. «Да, сложно, но так получилось», — виновато пожала плечами. «Вы как, не пострадали?» Девушка кинула на меня непонимающий взгляд и снова стала рассматривать место удара, присев на корточки. Ее длинное бежевое пальто безобразно коснулось грязного асфальта, пачкаясь. «Со мной все нормально, а вот за это пусечка мне такое устроит. Тачки и месяца нет». «Простите». «Ладно, разберусь с ним». Поднялась она в рост и хитро улыбнулась. «Ночь развратного секса, и он все забудет. Карина». Она сама взяла мою руку и крепко пожала. У меня было с полминуты, чтобы рассмотреть вторую участницу ДТП. Высокая платиновая блондинка, лет на 10 моложе меня, с ярким макияжем и в довольно дорогой одежде. Не могла понять, нравится мне эта девушка или нет. Но внутреннего отторжения она не вызывала. И то хорошо. Может, нам надо вызвать полицейских? Только вот по какому номеру звонить? Я повертела головой по сторонам, а потом с вопросом взглянула на Карину. Та обошла свою машину и вернулась ко мне со своим гаджетом. «Я тоже не знаю. Но думаю, у меня есть пару контактов, кто нам поможет». Разблокировав телефон, она задумчиво стала листать контакты. Мимо медленно проехала тачка и словно специально возле нас громко просигналила. Я подпрыгнула на месте, а Карина уронила телефон экраном на жесткий асфальт. «Мудак! Конченый! Ну какого хрена? Еще и новенький айфончик! Ну как так-то?» «Согласна. Полный мудак. Совсем разбился». «Экрану хана. Вера, дайте свой телефон». «Да, конечно». Достав из машины мобильный, протянула ей. «Звоните сколько надо, лишь бы быстрее со всем этим разобраться». Карина отошла на пару шагов и повелительным тоном начала разговор. Не прислушиваясь, я снова осмотрела свою машину. Бампер на замену. Лопнул, бедняжка. И его с одной стороны сорвало с креплений. Треснула фара. Хорошо, хоть не разбилась. А в общем, не так все плохо, как могло быть. «Держите, Вера. А мой друг посоветовал нам самим составить европротокол и разъехаться. Гайцы в лучшем случае до нас доберутся к утру. А я не хочу терять время на холоде. Да и планы были. Вы согласны?» «А так можно?» «Можно. Он мне объяснил, как это сделать. Пару пустяков, и мы поедем своими дорогами. Садитесь ко мне». Карина открыла заднюю дверь джипа, а сама полезла в бардачок за страховкой, после присоединяясь ко мне. Нам понадобилось полчаса, чтобы оформить наше происшествие, обменяться номерами телефонов. «Завтра обязательно заедете в свою страховую, иначе гаишники покоя не дадут», — посоветовала Карина, передавая мой экземпляр. «Все, Вера, рада была знакомству. Надеюсь, что больше такого в нашей жизни не повторится». «Взаимно. И спасибо». «Да уж, вечерок. Пока, Вера». «Мам, Костя, я дома». Уставшая и довольная, что этот кошмарный вечер подходит к концу, я зашла домой. Мама вышла из кухни. Костя так и сидел в комнате, видимо, с наушниками на голове. «Что-то случилось, Верунь? Ты поздно». «Случилось. Я попала в аварию». Мама охнула и зажала рот рукой. А я поспешила ее заверить, что не так все ужасно, как звучит. «Не переживай, мам. Пострадала только машина. И то не очень сильно». Не успела я руки помыть, как мне с периодичностью в несколько секунд стали приходить сообщения. Гаджет разрывался пиликаньем, а в душе заворачивалось неприятное предчувствие. Схватив телефон, чуть не упала в шоковый обморок. Одно за одним приходили оповещения из банка о списании средств со всех моих счетов. А зайти в приложение и заблокировать счета не получалось, постоянно выкидывала. Волосы дыбом встали, а из горла вырвался раненый стон. «Вера Игоревна, вас беспокоит из банка. По вашим счетам было зафиксировано большое количество транзакций. Вы подтверждаете?» «Нет, это не я. Заблокируйте, умоляю!» Нагло перебила сотрудника банка, умоляя остановить этот кошмар. «Да, блокируем». «Скажите, что мне делать? Все счета обнулились». «Вера Игоревна, мы можем помочь вам только в блокировке и установке места, куда были транзакции». «И все? А долго?» «Это может занять несколько дней. Могу посоветовать вам обратиться в полицию. Они могут ускорить процесс. И, конечно, переоформить ваши счета, сменить все пароли». «Спасибо. А средства вернутся?» «Не хочу вас расстраивать заранее, но в большинстве случаев, если деньги выведены в офшоры и другие заграничные счета, то это тяжело сделать. Но если ваши средства застрахованы, как, например, вклад, то часть покроет страховая». «Да, это я знаю». «Я могу вам еще как-то помочь?» «Наверное, уже нет. Спасибо». «Всего хорошего, Вера Игоревна». Впервые с того времени, как узнала о предательстве мужа, я долго и горько плакала. Ревела в голос, скрючившись на полу прихожей. Мама и Костя сидели рядом, пытаясь успокоить и совершенно не понимая, что произошло. Вскоре меня немного отпустило. Снова собравшись, вместе с сыном поехала в полицию, где меня обрадовали новой схемой автоподстав и мошенничества. Написав заявление и подробно описав девушку, следователь принял документ и попытался успокоить. Даже чаем напоил. Сказал, что такие дела раскрываются и даже деньги возвращают. Но вот с машиной мне придется самой разбираться. Ведь европротокол оказался липовый, и второй машины, участвовавшей в ДТП, не существует в базе. Моему отчаянию не было предела. Все деньги были украдены, а в кошельке осталась мелочь, которую хватит только лишь на булку хлеба и молоко. Такой полной идиоткой я себя еще ни разу в жизни не чувствовала.